Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле. Горничная в ситцевом до скрипа на крахмаленном платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом. Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами. Стук ракетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было бы его не узнать. Изящного, сидеющего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку. Тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку. «Существующее законоположение», — медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона, «к сожалению, не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенке на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко волен действовать к своей выгоде. Ничего тут не поделаешь». Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана. «А что, собственно, вы находите в действиях Трощенки преступного?» — осведомился он вежливо. Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать еще о поруганной красоте земли, о своем убитом вдохновении, о могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? Кем мы замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой? Или просто признаться, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах? Чайковский молчал. «Конечно», — сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая. «Лесное хищничество — вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование, но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом». Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади. Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому. Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивала на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: «Ну, лодыри!» и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги. Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Что делать? Один выход — перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять денег? Послать завтра телеграмму своему издателю Юргенсону. Пусть достанет деньги где хочет, под заклад его сочинений. Это решение несколько успокоило Чайковского. «Не гони, Иван, ради Бога!» — сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей. Чайковскому хотелось съехать долго, всю ночь, в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье. Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал: «Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли?» Он подошел к самой воде, помедлил негромко, крикнул: «Перевоз!» Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с цигаркой. Паром, скрипя, отчалил. Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат. Кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом. Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут. Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно. По совести говоря, не знаю. Он нарочно говорил иногда о своей музыке, как о паденной работе, но знал, что это далеко не так. И говорил он о ней, как о чем-то обыденном, только потому что сам не мог понять, как это происходит. Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: «Гения». Чайковский вспыхнул, покраснел. Он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово и резко ответил: «В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится точать сапоги». Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода о бревна парома, он подумал, что создавать не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах. Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих берегов. Ветр с цветущих берегов. У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет. Здесь ли, на пароме, в блеске ли театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых. Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности, он окончит начатую вчера работу и посвятит ее кому? Тому молодому застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам, Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал. После переправы, садясь в коляску, Чайковский сказал кучеру: «В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился. Как его? Трощенко. Надо быть там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет разведнять. Ничего. Мне нужно перехватить его пораньше». В усадьбе Чайковской трощинки не застал. Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в репьях, и пес, немного полаев, начал тереть морду лапой, отдирать колючки. На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку. «А вам он на что понадобился?» — недовольно спросил Рыжий. «Я ихний управитель». Чайковский не ответил. Дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляски, длинно сплюнул. «Дворяне разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру с пустым карманом». По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале. Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса. Трощенко в сапогах и шляпе, которую звали «Здравствуй и прощай», шлеме с двумя козырьками спереди и сзади, ходил по лесу и сам метил топором сосны. Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил: «Чем могу служить?» Чайковский коротко изложил свое предложение перепродать ему на корню весь этот лес. «Желаете округлить владение?» — ласково спросил Трощенко. «Этому лесу цены нету, слышите?» Трощенко ударил обухом топора по сосне. «Поет древесина!» «А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому ж расходы. Одних лесорубов привезти да покормить чего стоит. Ну и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита. Золото сильно притягивает. Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная, где вам торговаться? Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу. Трощенко помолчал. 10 000 будет, пожалуй, самая цена.